На подготовку к отъезду из зоны у Ленчика ушло всего 2 дня. Геннадий, выполняя особый приказ Аристарха, вызывал его в медблок 5 раз, забирал в 2 раза больше крови, давал мочегонные и слабительные, короче, выжимал из его бесценного организма все, что можно. В разговорах с Аристархом Ленчик настаивал на том, что Анна сбежала не просто так, а чтобы хорошо подготовиться и затем отомстить лично ему за то, что он в последние годы сильно портил ей жизнь. Генерал смеялся. «Много чести, Ленчик. Ей просто надоело быть дойной коровой и каждый день сдавать кровь, писать исключительно в биотуалет, откладывать менструальную кровь и так далее. Свободы ей захотелось. Ну ничего, через год ей все равно придется вернуться, если она чего-нибудь не придумает. Чего стоишь?» Аристарх кивнул на стул. «Садись. Видел отсеки в бункере, в которых дети будут жить? Там сделали ремонт. В поселке Топь скрыть интересную информацию невоенного содержания было практически невозможно. Зона Топь давала работу поселку. Поселок Топь обслуживал тех, кто работал в зоне. О возможном появлении в Топе детей знали все. Да наплевать мне на них. Все бабы в поселке с ума посходили. Некоторые чуть ли не портреты рисуют, заказывая ребенка. Я что, служба скорой помощи?» Ленчик взял с генеральского стола свой паспорт, открыл. «Ну и рожа у меня на фотографии». Генерал разговаривал, не отрываясь от работы на компьютере. Аристарх всегда отличался поразительной способностью делать 3 дела одновременно. Юлий Цезарь тоже мог писать письма и вести стратегические разговоры, но ему при этом и не нужно было просматривать информацию в интернете и отвечать на вопросы подчиненных, лица которых постоянно возникали на мониторах. «Ленчик, 2-й год тебя учим, а все равно проскакивает пролетарское происхождение. Рожу старайся назвать лицом, а баб привыкай звать женщинами. Я тебе открыл счет в банке и перевел 20 тысяч евро. Имя твое оставил, фамилию изменил в соответствии с прозвищем. Ты теперь Леонид Тавриный, от слова «тавро». Генерал послал на печать созданный документ. «Привези мне не меньше 3 экземпляров детей. Если сейчас получится, то каждый год ездить будешь развлекаться». Представив на территории Топи детский сад, маленьких детей, а затем школьный класс, Ленчик сморщился от отвращения. «Вам, Аристарх Кириллович, лучше знать. Но куда мы их через 5 лет девать будем? Просто их растить как неучи экономически неинтересно, а нанимать учителей – потерять секретность». «Ишь ты!» Аристарх скачал нужную информацию, набрал поиск следующий. «Задумался о будущем? Это хорошо. А дети всегда ценный материал. Найдем, куда деть». В промежутках между посещениями медблока Ленчик съездил в поселок Топь, напрашивался в гости. Звонил и быстро говорил, боясь, что трубку бросят. «Уезжаю на днях. Буду в Москве и в Белоруссии. Могу чего-нибудь передать родственникам». Срабатывало удивление. Чтобы Ленчик предложил помощь, на это стоило посмотреть. Ленчик за рюмкой чая ненароком брал в руки фотоальбом. В Топе каждый мог позволить себе купить самую навороченную видеотехнику, скачивать из интернета любую информацию и игрушки. Любители красиво одеться, как Геннадий и Александр, заказывали себе одежду по каталогам, выслав собственные мерки. Григорий в свое время не стеснялся заставлять бар коньяками, 40-летней выдержки, текилой, ручной обработки или виски из дубовых бочек. Жена Александра, Аринай, заведующая поселковой библиотекой, заказывала книги, не оглядываясь на стоимость, а любители охоты из официального состава покупали коллекционные ружья с инкрустацией. Но основным развлечением было создание домашних архивов. Снимали фильмы, фотографировались. Просмотр фильмов и фотографий считался почти священнодействием. А Ленчик во время чаепития тихо выносил альбомчик в туалет и вытаскивал фотографии с Анной и гораздо реже собственные. Он знал, что фотографии ему обязательно пригодятся. За сутки относительной свободы он неожиданно для себя понял, что чрезвычайно привлекателен для женщин. Видимо, не только ежедневно забираемые дозы крови и тренажеры смиряли его сексуальные запросы. Геннадий вполне мог контролировать уровень вырабатываемого тестостерона. Теперь контроль был снят, и организм потребовал своего, мужского, с утроенной силой излучая сигналы ловушки. За несколько последних лет никто из женщин, которые были в поселке Топь и в зоне, никогда не обращали на Ленчика внимания. Теперь с ним кокетничали при разговорах на работе и в столовой, просто на улице и даже в присутствии мужей. Аринай так вообще предложила заняться сексом прямо в библиотеке, куда Ленчик зашел за очередной порцией справочников. Там же она передала ему бумажку, на которой было написано: «От 4 до 6 лет, волосы темные, мальчик». Ленчик от секса между книжных стеллажей отказался, записку о желаемом мальчике взял. Следующий визит был к бывшей официантке офицерской столовой, Таньке Толстопопику. Еще 3 года назад она считалась самой комичной девушкой в поселке. Маленькая и толстенькая, она очень хотела нравиться мужчинам. Не понравиться сержантскому составу, работая официанткой в офицерской столовой, практически невозможно. И у нее стали случаться романы. После недели или 2 встреч она ревела на кухне, жалуясь поварихам на то, что ее опять бросили. А затем случилось чудо. В нее влюбился начальник хозяйственного отдела Яков Котелевич. И ее жизнь кардинально изменилась. Из официанток она моментально стала заведующей кафе. Таня ответственно относилась к работе и почти не изменяла мужу. Накрыв гостиный стол с закусками, толстопопая Таня пила вино бокал за бокалом и нервно посматривала на дверь, ожидая прихода мужа. Она захотела Ленчика до головокружения, едва он переступил порог ее дома. Таня изо всех сил сдерживалась, чтобы не кинуться на него. Неожиданно вовремя с работы перезвонил Яков и пьяным голосом доложил о трудностях на службе и о задержке на 2 часа. Танька положила телефонную трубку и тут же накрыла собой Ленчика. Он не сопротивлялся. Через час она попросила привести ей девочку. Ленчик, одеваясь, внимательно посмотрел на Таньку. «Ты, надеюсь, понимаешь, что, скорее всего, привезенные дети будут уродами?» «Понимаю», — Танька закурила. «Только не уродами, а больными. Ничего, будем лечить тех, у кого Бог пошлет». «Не понимаю». Ленчик надел кроссовки. «Не понимаю, зачем вам дети? По мне так запросто можно прожить и без них. Перестань курить, мне это вредно». Таня затушила сигарету. «Спокойнее, Ленчик. Тебе Бог не дал возможность любить хоть кого-то. А я задыхаюсь от одиночества. Яша вечно на работе и пьет с каждым месяцем все больше. И любить мне некого. Привези мне девочку».